Глава 10. У бабушки Светы свои методы лечения некоторых личностей. Бабушка поспешила домой. Нужно приготовить кушать внучку, ведь у Катерины обед имеет свои границы. Она сразу решила с ней вопросы пеленок и остального, чтобы та не расслаблялась, а имела свои обязанности. Приготовление еды на бабушке, а также магазин и остальное. Катя занимается ребенком, то есть стирает, готовит купель, выносит воду, кормит. Девушка она шустрая, успевает все, иногда в телефоне что-то смотрит долго, но это уж как хочет. Рада была бабушка, что председатель помог с деньгами, очень вовремя. Дрова-то дополнительные она заказала, а вот коляска нужна будет, видела она такие в районе. Жаль, год назад только она выбросила детское зимнее пальтишко Димы, так размышляла бабушка, возвращаясь домой. Кате осталось до обеда посидеть полчаса, как явился посетитель. От него несло перегаром, что чувствовалось еще с порога. На вид ему можно было дать и 30, и 40 лет. Лицо опухшее, небритое, волосы давно не мытые. Он зашел в медпункт, сфокусировал взгляд на Кате, которая как раз вышла из маленькой комнаты. Потом перевел взгляд на стеклянный шкафчик, увидев там бутылку, облизал пересохшие губы и спросил: «Ты что ли, доктор?» «Я заболел чего-то». Потер себя в районе солнечного сплетения и желудка. «А что у вас, болит что?» Катя обязана была осмотреть больного, ведь и у пьяного могла быть болезнь. И она растерялась, не знала, как ей нужно поступить сейчас. «Ну да, болит. Ты меня осмотри, доктор». Он видел, что девушка симпатичная, немного растерялась. «А в медпункте должен быть спирт. 100% должен». Вот не зря он сюда пришел. Гена, дружок, его направил сюда разобраться. Что это за доктор новый объявилась, что матери его лекарство выписала? Он оглянулся, увидел кушетку, застеленную чистой простынкой, улегся на нее, задрал рубашку, начал расстегивать штаны. В это время в дверь снова постучали, и сразу дверь приоткрылась. Это сторож пришел забрать мусор из медпункта, ему вменили в обязанность, чтобы он раз в 3 дня забирал оттуда мусор. «Да, заходите, сейчас отдам пакетик, его не нужно смешивать с бытовым мусором». Тут сторож увидел лежащего на кушетке соседа с задранной рубашкой и расстегнутыми брюками. «Мишань, а ты чего здесь делаешь? Приболел никак. Так с утра спал под калиткой и храпел так, что коровы сторонились. А сейчас заболел. А ну застегни штаны, бесстыдник. Я тебя сейчас метлой поганой выгоню. А вы, Катерина Дмитриевна, гоните его прочь, алкаша этого. Ишь, спирт он пришел просить у доктора». «Вот бабушка Ворониха быстро на тебя управу найдет». От громкого голоса сторожа проснулся Андрюшка, начал плакать. А Михаил уже сам вскочил, сказал через плечо, что он еще разберется с дедом, выскакивая за двери. Дед Сидор посоветовал гнать таких алкашей отсюда. Опохмел, мол, он ищет. «Понимаете, я к таким пациентам не привыкла. Я же должна всем оказывать помощь, наверное». «Как хочешь, можешь и оказывать. Я думал, помог». «Помогли, еще как помогли, дед Сидор. Простите, отчество не знаю, но спасибо вам большое». Она подхватила сына на руки и укладывала в коляску. «Григорьевич отчество, но лучше дед Сидор». «Это у тебя спирт в той банке на виду стоит в шкафчике?» «Напрасно». «Нет, это физраствор, спирт в сейфе. А то эти друзья могут ночью через окно залезть. Нужно будет ночью посматривать. Но я пошел». Катя также уже выходила с медпункта, закрывая его на ключ. Спешила домой. Дома, пока стирала пеленки и рубашечки, рассказала бабушке о сегодняшнем происшествии. Бабушка Света выслушала все молча, ничего не ответила и переспросила только о том, действительно ли Миша лег и штаны спустил. «Нет, только расстегнуть успел». «А ты что ж позволила? Или ждала, чтоб он тебя снасильничал?» «Ладно, пора полечить ребятушек». Больше об этом происшествии она не спросила ни слова. Покормила внука, потом они пообедали сами. Когда Катя посадила сына в коляску, привязав его с двух сторон, чтобы он не выпал, собралась идти на работу. «Погоди, пойду с тобой. Мне в магазин нужно сходить, кое-что купить. Работников нанять, чтобы картошку перебрали. Я всю поносила уже. Зачем работников? Сама переберу. Есть у меня работа для чужих рук. Катя не стала спорить, давно поняла, что бесполезно. Разговаривали о том, что Кате нужен новый телефон, этот скоро совсем выйдет из строя. Она и покупала его не новым. Сказала, что поищет по объявлениям коляску, может, кто продает свою. Потом дошли до площади. Катя повернула влево, бабушка направо, к магазину. Там уже крутился Мишаня, искал, кто бы ему занял немного денег на опохмел. Продавщица выгнала из магазина и в долг не давала. Увидев Ворониху, мужчина отвернулся, но та обратилась к нему сама. — Здравствуй, Мишенька. Не знаешь, где Гена? — А зачем он вам? — буркнул Миша. Ворониху он боялся. Когда-то поругался с ней, так неделю икал без остановки. — Да вот помощь мне нужна. Заплачу, не переживай. И бутылку поставлю. Чекушку сейчас куплю. Но вот для двоих работа. Может, сгоняешь за другом? А может, я сам управлюсь? Ладно, нет так нет. Найду кого-то, соседа попрошу, Сидора. Извини, что побеспокоила. А что делать-то нужно? Есть работа в огороде для двоих. Ладно, я в магазин чекушку куплю. А чё чекушку, если двое работать будут? А, ну, две куплю. Одну перед началом, вторую опосля. Когда она вышла из магазина, в пакете было видно две бутылки. Мишаня сглотнул, сказал, что он сейчас приведет Гену, и припустил по дороге за другом. А то вдруг бабка передумает. Гена тряс маму, требовал с нее деньги, чтобы она заняла у соседей. Матери было стыдно идти попрошайничать. Все знали, для кого она занимает. Тут прибежал дружок. Сказал, чтобы тот быстренько шел с ним. Есть работа, будут деньги и почекушки. Гену дважды уговаривать было не нужно. Обулся, пригладил волосы и поспешил с другом. Правда, и ему было боязно идти к Воронихе, но слова друга о том, что она купила две чекушки и желание похмелиться, были сильнее страха. Они постучали в калитку. Ведьма как раз закончила свое колдовство и вышла с чекушкой навстречу. — А, работнички пришли. Очень хорошо. Ну, опохмелитесь для начала. А потом я дам вам грабли, и вы всю ботву сгребете в кучу в огороде. Ребята переглянулись. Ерунда работа. А думали, что наработаются. Миша взял протянутую бутылку, открутил крышку. Выпил половину, вторую половину допил Гена. Бабушка щелкнула пальцами, сунула одному грабли, другому вилы и повела их в огород. Они выровняли весь огород, как футбольное поле. Вскопали кусок нетронутой земли, ведь бабушке на следующий год нужно будет сажать больше картошки. Потом один рубил дрова, другой рубил хворост и складывал под навес. Денег брать отказались. Бабушка отдала им вторую чекушку, и они ушли. Ведь скоро должна была возвратиться Катя. Она не хотела, чтобы внучка видела выражение лица этих двух товарищей. Она считала, что другого те не заслуживают. Только вот выпить больше водки у них не получалось. Они ее туда... Она им оттуда. Утром попробовали повторить попытку, но не тут-то было. Все, что содержало спирт, включая забродившее варенье или домашний квас, не могло попасть в рот. Нужно сказать, народ знал, чьих рук это было дело, и был очень даже рад такому повороту, чего не скажешь о Гене и Мише. Мало того, они совсем не помнили, что были у бабушки Светы и что она их угощала чем-то. Лекарство бухгалтерша Кате принесла. Теперь Катя ждала на прием ту бабушку, чтобы отдать ей таблетки. Но сегодня ей было совсем плохо. Она полежала и решила все-таки дойти и взять ту чудесную таблетку, что сбивала давление. Тем более, что Гена куда-то ушел с другом. Катя, померив ей давление, ввела ей ножпу, потом полтаблетки от давления, а перед уходом поставила перед ней упаковку таблеток. «Каждое утро принимайте». «Придите через неделю, посмотрим, как держит давление, хорошо?» «Это за счет медпункта. Но потом, если будет помогать, сразу с пенсии закажите себе. До конца дня других посетителей не было».